«Это решительный час», — повторял он. «Что вы предложите Джонни Хайду в обмен на карьеру кинозвезды? Подумайте как следует, ведь это я сделал Лану Тернер». Джонни Хайду стукнуло 53, тогда как Мэрилин было 23. Его лоб, щеки, шея были изрезаны морщинами. Он с болезненным упорством убеждал девушек, что сделает из них кинозвезд, а деятелей кино, что у него заключены контракты с будущими кинозвездами. Его настоящее имя было Иван Хайдабура. Он родился в Санкт-Петербурге в семье акробатов. Во время турне в Америку в 1905 году его отец решил остаться со всем семейством в этой благословенной стране. Особенно нравилось ему здесь мороженое. Маленькому Ивану было тогда 10 лет. Убедившись, что ему не хватает ловкости, а это пригвождает его к земле и вызывает немилость родных, он все сильнее устремлялся мыслью ввысь. Так ему очень скоро пришла в голову идея торговать чужими акробатическими номерами. Хайд не переставал заявлять красивым девушкам. Другие думают об Иисусе Христе, а Джонни Хайд денно и ночно думает о вашем успехе, моя красавица. В конце концов, он уверил себя в том, что именно он лепит и совершенствует их, прежде чем они предстанут перед судом публики. Этот беспокойный мужчина с галстуком-бабочкой воспылал страстью к Мэрилин Монро. Ему надо было спешить хотя бы для того, чтобы уходить в мир иной с чувством уверенности в успехе у женщин в этом мире. В самом деле, в то лето 1949 года врачи дали ему скромную отсрочку, не больше, не меньше, как несколько месяцев жизни. И он вбил себе в голову идею жениться на Мэрилин Монро. Как Мэрилин Монро внушила себе и другим, что заикается из-за того, что ее на 9-м году жизни изнасиловали, так Джонни Хайд, пытаясь спорить с часовой стрелкой, вообразил себе, что Мэрилин согласится выйти за него замуж при условии, если он добьется для нее значительной роли в кино. Чтобы стать звездой, ты должна избавиться от заиканий. А у меня есть специалист, который вылечит тебя от этого недуга. Это мой друг. Я дам тебе его адрес, когда ты назначишь дату нашей свадьбы. Каждый из нас напишет свое на клочке бумаги, и мы обменяемся ими. А где гарантия, что на этом клочке будет что-то написано? Ладно, чтобы доказать свою честность, я уже сейчас скажу тебе, как надо лечиться. Читай вслух, разумеется, ты будешь, как всегда, заикаться. А я тем временем научу громыхать кастрюлями. Тебе придется перекричать шум, и таким образом ты перестанешь заикаться. Они принялись действовать по этому рецепту, пока Джонни Хайд, наконец, не рухнул на софу с угасшей улыбкой. Тогда он попросил: «А теперь попытайся, не заикаясь, произнести короткую фразу. Я согласна через месяц выйти замуж за Джонни Хайда. Я не нуждаюсь ни в ком, чтобы стать звездой». Лестер Коуэн не отвечал на ежедневные звонки Мэрилин после ее возвращения из поездки с рекламой «Счастливой любви». Не верила она и обещаниям, которыми ее приманивал Джонни Хайд. Она слушала его с безразличием, раздражением или посмеиваясь. И нехвастливый и беспокойный Джонни Хайд вывел ее на верный путь к карьере в кино. А просто случай, случай Бог, о котором Чарли Чаплин писал в мемуарах. «Несмотря на все свои удачи, я считаю, что и удачи, и неудачи обрушиваются на человека случайно». Это произошло в один из октябрьских дней 1949 года. В зале «Метро» Голдвин-Майер просматривали актерские пробы новичков, сделанные на РКО. Иногда киностудии обмениваются актерскими пробами. В их числе оказался давным-давно снятый немой эпизод с Мэрилин. Каким образом эта проба попала сюда, непонятно. Но, тем не менее, ее просмотрели на «Метро». Мэрилин в цвете понравилась одной из представительниц «Метро» Люсил Райман. Она навела справки и выяснила, что интересы Мэрилин представляет Джонни Хайд, рыцарь будущих кинозвезд.